Глава 42. «Он в мотеле», — говорит Джимми, убирая телефон. «Заряжай, на предохранитель ставь, рок-н-ролл врубай и правь». Карла поворачивает ключи зажигания. «Заряжай, на предохранитель ставь, рок-н-ролл врубай и правь». Карла любит Джимми, хотя тут и засранец. «Где этот мотель?» — спрашивает Карла. «Броли, Калифорния». Они ищут Броли на карте. «До него всего около часа езды». «Леди и джентльмены», — произносит Джимми, подражая Майклу Бафферу. Примечание. Майкл Баффер — популярный ринг-анонсер американского телеканала HBO. Конец примечания. «Тысячи присутствующих и миллионы телезрителей всего мира. Готовимся к драке. Нам предстоит буря в Броли». «Буря в Броли», — смеется Карло. «Каков засранец!»